Как пользоваться холодильником? Пока не изобрели холодильник, людям приходилось очень быстро съедать пищу. Иначе она могла испортиться. Но так как в те времена не существовало понятия срок годности, все следовали одному единственному правилу. Еду нужно успеть съесть, прежде чем вместо вас за нее возьмутся неопознанные летающие или бактериологические субъекты. Некоторые продукты живут в холодильнике все время его существования. К таким продуктам относятся полбанки томатной пасты, бутылка лимонного сока и старое вареное яйцо. С ними соседствует накрытая липкой крышкой баночка мази, которая применяется для лечения такого интимного заболевания, что о нем никто не желает говорить вслух. Некоторые люди могут залезть в холодильник и сварганить из одних только остатков еды целый обед из трех блюд. В таком случае возникает вопрос, если они так хорошо готовят, почему у них остается так много продуктов? Холодильник – естественная среда обитания для молока. На самом деле, если в холодильнике хранится всего один продукт, это непременно должно быть молоко. А все потому, что дом без молока – это дом, где не могут приготовить даже чашку чая, и, следовательно, во всех аспектах и отношениях просто мертвый дом. Именно поэтому, когда вы возвращаетесь из отпуска, самое важное – забить холодильник молоком. Во многих холодильниках предусмотрены ячейки для свежих овощей и зелени. Они жизненно необходимы, потому что помидоры не любят, когда их сваливают в одну кучу с другими продуктами. Они требуют хоть какого-то уединения. А еще ячейки помогают напрочь забыть о свежих овощах до тех пор, пока не придет время их выбросить. Во многих домах холодильники используются в качестве общественной доски объявлений. Записки из магнитных буквок на двери холодильника, как правило, выглядят довольно странно, поскольку постоянно не хватает гласных, чтобы написать то, что хочешь. Записки, приклеенные к самим продуктам, обычно имеют следующее содержание. «Я точно измерил угол последнего куска шоколадного торта. Если вздумаешь обрезать его с боков, я из тебя все потроха достану». Многие философы размышляют над тем, остается ли свет гореть после того, как закрылась дверь холодильника. Многие холодильники, в свою очередь, размышляют над тем, продолжают ли философы молоть чепуху после того, как сняли свои вельветовые пиджаки. Отправляясь в морозильное отделение, кусок пищи чувствует себя так же, как резюме, когда его подшивают к делу. Теоретически ты мог бы оказаться полезным, но на практике о тебе просто забывают. Конечно, некоторые виды еды живут и здравствуют в морозильнике. Мороженое может существовать там целые годы или максимум 7 часов, если в доме есть женщина. Холодильник нужно размораживать раз в полгода. Но в реальной жизни это происходит так же часто, как окончание ледникового периода. Если в отделении для стока воды вы обнаружите шерстистого мамонта, вероятно, вы слишком давно не размораживали морозилку.